Обыкновенный день. В обычный будний день Джим Хэт, постоялец Смитов, всегда просыпается первым. Он встает около половины пятого, идет на кухню, варит кофе, выпивает чашку и до пяти утра уходит. В такую рань свет в городе зажигают только в бакалее Нордстромов, которая открывается в 7:30. Но в кафе-трамвай к шести уже полно желающих позавтракать. Док и мама Смит тоже ранние пташки. В 5:30 они обычно появляются на кухне и вместе пьют кофе. Дороти к 6:30 умыта одета. Она выходит на кухню и начинает день с того, что ставит в духовку противень с радиопеченьями, а потом кормит принцессу Мэри Маргарет и двух желтых канареек – Клёцку и Муй. Если на дворе лето, Бобби встает в 7:00. А Анна Ли выплывает в кухню к половине девятого. Ей нужно побольше спать, чтобы быть красивой. В аптеку док отправляется к 7:30, открывается в 8:00. В 9:20 уже прошли разносчики молока, мороженого и хлеба. А из соседнего дома приходит Беатрис, слепая пташка певчая. Она каждый день поет для передачи. Они с мамой Смит, которая аккомпанирует ей на маленькой физгармонии, идут в гостиную репетировать песню «Беатрис». Дороти и принцесса Мэри Маргарет подтягиваются к началу передачи в 9:25. Принцесса Мэри Маргарет виляет хвостом, приветствуя всех, кто зашел на передачу, а то запрыгнет кому-нибудь на колени и устраивается поудобнее. Когда же не в настроении, лежит в своей корзинке под столом Дороти. Многие замечали, насколько собака воспитана лучше Бобби. Потом Дороти приветствует зрителей, обычно это ожидающие автобуса или дамы из женского клуба. Дороти садится, в последний раз пробегает взглядом план передачи и рекламные тексты и выглядывает в окно, чтобы сообщить аудитории самые свежие сведения о погоде. Ровно в 9:30 мигает красная лампочка на стенке физгармонии, сигнал в эфире, и мама Смит берет первые аккорды вступительной мелодии. Программа начинается, а весь город и его окрестности уже сидят у радиоприемников. Сегодня в 15 милях от города миссис Элнер Шимфисел, фермерша, широкая в кости с простым, но приятным лицом, вышла во двор с бело-голубой кастрюлей и принялась разбрасывать корм. Со всех сторон к ней кинулась птица, в основном петухи род-айлендской породы. Пригнув головы, они сражались за каждое зернышко. На миссис Шимфисел был новый передник в зеленую клетку поверх выцветшего платья в цветочек и удобные белые старушечьи туфли. Щурясь от солнца, она посмотрела вдаль, углядела мужа, бредущего за плугом, которые тянули два черных мула, и позвала: «Эгей, Уилл!» Маленький человечек в громадной соломенной шляпе остановился, помахал рукой и вернулся к работе. Опустошив кастрюлю, она отнесла ее к водяному насосу, сполоснула и повесила сушиться на торчащий в стене дома гвоздь рядом с большим железным корытом. Снова взглянула на солнце, вытерла руки о передник и, решив, что, пожалуй, пора, вернулась в дом. На ногах с 4 утра она успела подоить корову, собрать яйца, приготовить завтрак мужу, вымыть пол в кухне, провернуть пастерушку, развесить белье, замочить мужнин рабочий комбинезон, зарезать цыпленка и закрутить 16 банок инжирного варенья. Пожалуй, можно себе позволить посидеть минутку. Налив чашку кофе и приготовив карандаш и блокнот, чтобы записывать рецепты, миссис Шимфисел включила радио, настроенное на волну УДОТ, единственную станцию, которую в таком захолустье слышно почти без помех. И тут как раз объявили соседку Дороти. За последние 16 лет она ни разу не пропустила эту программу. Помимо соседки, миссис Шимфисел слушала только евангельские чтения, фермерский отчет и музыку кантри в программе Grand Ole Opry. Соседка Дороти начала, как всегда, бодро. «Всем доброго утра! Как поживаете? У нас в Эмлут Спрингси, чудесная погода. Надеюсь, как и у вас, где бы вы ни были. Сегодня столько прекрасных новостей, столько специально приглашенных гостей. Нет-нет, молчу, все по порядку. Прямо передо мной, в нашей гостиной, сидит человек, с которым, я уверена, вы давно мечтаете пообщаться. Мистер Мила Корабель приехал из самого Нью-Йорка, чтобы рассказать нам о своей новой книге «На вершине холма под дождем», и нам не терпится об этом услышать. И еще мы бы хотели поприветствовать других гостей в студии. У нас тут 6 дам из клуба садоводов «Клэр де Люм». Сегодня они едут в Сент-Луис на большую цветочную выставку. Мама Смит сыграла несколько аккордов из песни «Встретимся в Сент-Луисе». И я уверена, что разговор с ними принесет массу удовольствия. Еще вы услышите старых знакомых Руби Робинсон и Беатрис, слепую пташку певчую, которая споет, что «Я люблю человека с луны». Кроме этого, в нашем музыкальном меню на сегодня сестры Гуднайт, которые обещали заскочить чуть позже и спеть в честь заезжего гостя песенку под названием «Мой милый попал на корабль». Они говорят, что песня грустная, но ничего другого со словом «корабль» они не исполняют. Прежде чем приступить к интервью, хочу передать огромное спасибо моему новому спонсору – детскому питанию «Верна Клэп». И чуть позже мы поговорим об этом поподробнее. Кстати, если вам невдомек, что это за звуки, не беспокойтесь. Это не ваше радио барахлит. В экстерьер бедняжки Тот снова подгуляла, и звуки эти доносятся из коробки с дюжиной щенков, самых причем симпатичных в мире. «Правда, мистер Корабль?» Он кивнул. Мама Смит сыграла первую строчку песни «Сколько стоит та собачка на окне?» И Дороти засмеялась. Вообще-то Тот отдает их совершенно даром, главное в добрые руки. Она говорит, здесь 5 мальчиков и 7 девочек, но это еще требует проверки. Мы знаем, кто их мать, но насчет отца Тот не имеет ни малейшего представления. Мне кажется, что к этому причастен Эрдель, что живет неподалеку, так что приходите и выбирайте себе друга. А еще, пока не забыла, хочу сказать, как мы благодарны за ваши отзывы на сборник рецептов сладких блюд. Миссис Фрэнсис Клевердон из Ардена, штат Оклахома, пишет: «Дорогая соседка Дороти, я считаю вашу идею сборника рецептов сладких блюд замечательной и с удовольствием ставлю ее в один ряд с нессельдорфским пудингом. Спасибо, Фрэнсис». И я вижу, у нас сегодня есть несколько предложений на обмен. Миссис Эреннеф из Элктона спрашивает в письме: «Нет ли у кого красно-коричневых мужских тапочек 6-го размера с черной индийской вышивкой? И не хочет ли он обменять их, или хотя бы одну левую, на 4 чайные салфетки?» А еще миссис Клодия Грэм из Блю Спрингса ищет пудру леди Эстер. Ей нужна коробка, а не сама пудра. И в обмен она предлагает бутылочку от духов «Вечер в Париже». Но прежде чем мы перейдем к интервью и песням, надо объявить победителю конкурса. Ваше самое смешное происшествие. Итак, мама Смит изобразила фанфары. «Дорогая соседка Дороти, однажды я терла свою раковину на кухне, но чище она не становилась. И вот заходит моя дочь и спрашивает, зачем я сыплю сухой пармезан в раковину. На следующий день муж повел меня к окулисту». Подписано миссис Мина Флит из Маунт-Стерлинг, штат Кентукки. «Мои поздравления, вы выиграли 5-фунтовый пакет муки Golden Flake, муки, из которой получаются такие печенья, что вся семья кричит «вкуснота». Я прекрасно вас понимаю, Мина. Сама никак не выберусь за очками. Ну хорошо. О чем мне еще нужно сегодня не забыть? Ах да! Джеймс Хуттон закончил с домом Отлисов и свободен. Он приглашает. Краски ваши, работа моя. Звоните. Что еще? Что? А, мама Смит говорит, я забыла задать вопрос недели. Простите, девочки, понедельник – день тяжелый. Наверное, я тарахчу, как сорока, но столько всего произошло. Так где же вопрос? Был же где-то. И тут в холле раздался звонок. А, вот он нашла. Какая ваша любимая кухонная утварь и почему? Разве мы его уже не задавали, мама Смит? Она говорит нет, значит и впрямь не задавали. А тому, кто звонит мне сейчас по телефону, придется перезвонить через полчаса, я в эфире. Звоните после 10. Телефон замолчал. Простите, девочки, я на минутку. Дороти закрыл рукой микрофон. Бобби, а ну положи на место. На веранду поднялся человек. Перегнулся через подоконник в гостиной и вручил Дороти записку, которую она тут же прочитала в микрофон. Мэрил сообщает. Если в субботу пойдет дождь, пикник клуба лосей будет перенесен в зал собраний Американского легиона через дорогу. Хорошо? Спасибо, Мерл. Но давайте надеяться, что дождя не будет. Следующий номер программы. Интервью с нашим знаменитым автором из далекого Нью-Йорка, который расскажет нам все о своей новой книге. И я уверена, вам это будет интересно. Дороти дотянулась до бумажки, приклеенной скотчем, чтобы не забыть, коробки блинной муки Golden Flake, стоящей на столе. Кстати, коли уж разговор о книге, вот для вас интересный факт. Мистер Корабль. Вы знали, что некая миссис Патриция Леннон из Сент-Поля, штат Миннесота, прибираясь на чердаке, наткнулась на библиотечную книгу, просроченную? На 23 года сумма библиотечного штрафа за невозврат составила около $3000. Название книги «Как улучшить память». Так что смотрите, возвращайте книги вовремя. Но прежде чем передать микрофон мистеру Карабелю, позволю вас спросить. Вы никогда не мечтали о путешествии к югу от границы, в сторону Мексики? Соседка Дороти кивнула маме Смит, и та немедленно изобразила мексиканскую мелодию. «Люди из Ниблиц уверяют, скука убивает, пряность оживляет, да здравствует новый Ниблиц Мексикорн! Цельнозерновая кукуруза, смешанная с красным и зеленым перцем. Теперь вы можете устроить настоящий мексиканский праздник прямо в собственной кухне, и вся семья будет кричать «Оле!» Мистер Корабль, писатель, худощавый человек в галстуке бабочки, сидел на веранде, ошеломленный в плетеном кресле. В руке печенье, на колени взгромоздился большой кокер-спаниель, а вокруг, терзая взбивалку для яиц, носится мальчишка. Отдыхавшие на веранде 8 человек внезапно вскочили, подхватили чемоданы и кинулись к просигналившему автобусу до Грейхаунда. А один из щенков, опровергая поговорку «милый как щеночек», вылез из картонной коробки и принялся с аппетитом жевать шнурок писательского ботинка. Несколько детей, не старше 6, из детского сада, организованного на заднем крыльце дома, то и дело заскакивали за печеньем или потискать щенков. А из-за угла дома выглядывали 2 девчонки-подростка и, хихикая, таращились на него. Внезапно мимо прошествовали 2 одинаково одетые женщины средних лет. Это были Ада и Бесс Гуднайт. Они сели перед микрофоном и превосходно исполнили жуткую песню об утонувшем Титанике, радостно кивая писателю, улыбаясь и помахивая руками. Он через силу кивал в ответ и криво улыбался, не понимая, какого черта он тут делает и о чем думали издатели, посылая его в этот дурдом. Пересечь всю страну, оказаться не весть где, зачем. Они так расписывали, что это, как ее, соседка Дороти, продала через свою программу больше книг, чем весь Средний Запад. Но теперь Глядя на непримечательную помпушку-домохозяйку, сидевшую за столом, на котором громоздились ворохи бумаг, горшки с цветами, зеленый керамический кот и аквариум с золотой рыбкой, писатель Мила Корабль с трудом в это верил. Спустя 29 минут, одно интервью и три рецепта, Дороти подняла глаза и произнесла: «Ох уж эти строгие старинные часы на стене! Я вижу время и стекло. Как приятно каждое утро сидеть и болтать с вами, потягивая кофеек. Пообщаешься с друзьями, и так хорошо на душе. А когда я заглядываю в почтовый ящик и вижу, сколько писем от вас пришло, я чувствую себя миллионером. Так что, знаете, я буду по вам скучать до следующей встречи. Возвращайтесь завтра, хорошо? Соседка Дороти и мама Смит желают вам хорошего дня, дорогие!» На отдаленной ферме Элнер Шинфисл встала, выключила радио, выплеснула в раковину остатки кофе. Лучше бы соседка Дороти раздавала котят, а не щенков. Уилл обещал, что в следующий раз, как она станет предлагать котиков, они поедут в город и возьмут одного. Элнер приколола сегодняшний рецепт к остальным и записала название книжки того человека, что был на передаче. Она была не ахти какой читательницей, но эта книжка вроде ничего. И день потек дальше. Но у Элнер было радостное чувство, словно в гости заглянула подруга. Что же до мистера Корабля? Он понятия не имел, как ему повезло, что соседка Дороти согласилась пригласить его на передачу. Огромное число ее слушателей из 5 штатов, если не больше, знали, что она никогда ничего не станет рекламировать зазря. И были совершенно уверены, что если книга понравилась соседке Дороти, то им она тоже должна понравиться. Через 3 недели мистер Корабль сидел в офисе своего издателя, а все вокруг наперебой повторяли: «Я же тебе говорил!» Пришлось ему признать, что поездка на Средний Запад была не такой уж глупой затеей. Напрасно он, значит, так громко возмущался по возвращении в большой город. К его удивлению, роман «На вершине холма под дождем» вдруг подскочил до 3-го места в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», куда автора прежде ни разу в жизни не заносило. Кто бы ожидал? Но ни один мистер Корабль удивлялся соседке Дороти. Оказывается, эта женщина многое могла изменить и сейчас, и годы спустя.